Глава 16. Руби очнулся первым. Он не представлял, сколько пробыл в беспамятстве, но вряд ли так уж долго. Ни фараонов, ни экстренных служб. Только он и автобус, прекративший свое существование. Руби поглядел на горящий металлический остов, раньше представлявший собой большущее транспортное средство, и подумал, что выживших здесь быть не может, как в самолете, врезавшемся в землю носом. Этот район округа Колумбия в столь поздний час пребывает в запустении, а жилых домов поблизости нет. Единственные, кто выбрался поглядеть, что стряслось, были явно бездомными. Руби увидел, как старик в изодранных джинсах и рубахе, почерневший от жизни на улице, выполз на тротуар из своего дома, слаженного из картона и пластиковых мусорных пакетов, служащих занавесом в дверном проеме. Поглядев на костер, который раньше был автобусом с пассажирами внутри, бомж процедил сквозь гнилые зубы. «Дьявол, у кого-нибудь есть что-нибудь хорошее, что поджарить?» Руби медленно поднялся. Ушибы ныли, но завтра будет уйма синяков и заноет еще сильнее. Он огляделся в поисках девочки и увидел ее в десятке футов от того места, куда отбросила его. Она лежала рядом с припаркованным Сатурном с окнами, выбитыми взрывной волной. Подбежав, Руби осторожно перевернул ее на спину, принялся нащупывать пульс, нащупал и вздохнул с облегчением. Осмотрел ее. Никаких кровотечений, несколько ссадин на лице от столкновения с шершавым асфальтом. Жить будет. Через несколько секунд глаза ее открылись. Руби поглядел на гранату, которую она все еще сжимала в ладони. «Ты что, оставила в автобусе настоящую?» Девочка медленно села, устремив взгляд на уничтоженный автобус. Руби ожидал, что это зрелище спровоцирует какую-нибудь реакцию, но она промолчала. «Кто-то очень хочет твоей смерти», — заметил он. «Не догадываешься, почему?» Девочка поднялась на ноги, углядела свой рюкзачок в нескольких футах, взяла его, отряхнула пыль и закинула лямку на плечо. Потом поглядела снизу вверх на Руби, возвышавшегося над ней, и спросила: «Где ваша пушка?» Это застало Уилла врасплох. Он не знал, куда девалось его оружие. Огляделся по сторонам, потом присел на корточки и заглянул под несколько машин, припаркованных на улице. Ливневые стоки. Пистолет мог упасть туда, когда его сшибло с ног. «На вашем месте я бы ее нашла». Руби поглядел на нее. Девчонка наблюдала за ним с расстояния нескольких футов. «Почему?» «Потому что она, наверное, вам понадобится». «Почему?» – спросил он снова. «Потому что вас видели со мной». Он встал. Сирен стало больше. Кто-то наконец-то позвонил, потому что звук нарастал. Экстренные службы уже едут. Бездомный теперь плясал вокруг костра, вопя, что еще хочет чертовых зефирок. «И почему это так важно?» – полюбопытствовал Руби. Она поглядела на уничтоженный автобус. «Что? Вы что, дурак?» Прекратив поиски оружия, он подошел к ней. «Тебе надо пойти в полицию. Она может тебя защитить». «Ага, как же». «Сомневаешься?» «На вашем месте я бы сматывалась отсюда. В этом автобусе не осталось ни одного выжившего, чтобы рассказать копам, что случилось», — возразил Руби. «А что случилось, по-вашему?» «Свыше 30 человек только что лишились жизни в этом автобусе, включая и типа, пытавшегося тебя прикончить». «Это ваши предположения. А доказательства где?» «Доказательства в этом автобусе. Частично. Остальные, по-видимому, у тебя в голове». «Опять же, ваши предположения». Повернувшись, девочка зашагала прочь. Руби несколько секунд смотрел ей вслед. «Тебе не справиться в одиночку, знаешь ли», — заметил он. «Ты уже спеклась или тебя сдали?» Она обернулась. «В каком-то смысле?» Впервые в ее голосе прозвучала заинтересованность. «Тебя уже выследили до автобуса или поджидали тебя? Если верно последнее, то тебя подставили. У них продвинутые разведданные. Знали автобус, время, все. Так что ты или сама спалилась и позволила им последовать за собой, или кто-то, кому ты доверяешь, тебя сдал. Или одно, или другое». Девочка через плечо оглянулась на горящую массу металла и тел. «Как ты заметила мужика в автобусе?» – спросил Руби. «Мне казалось, у него был чистый заход на убийство». «Отражение в окне. Тонированное стекло, внутри верхний свет, снаружи темно, получается зеркало. Простая наука». «Ты же читала книгу». «Я притворялась, что читаю. Я видела, как мужик сел позади меня, а перед тем прошел 3 свободных ряда. Это заставляет насторожиться, правда? Плюс я видела, как он садился. Изо всех сил старался не дать мне увидеть его. Значит, ты могла узнать его? Возможно. Я тоже был позади тебя. Слишком далеко позади, чтобы вам от того был хоть какой-то прок. Так ты и меня заметила? Просто привыкаешь все подмечать. Она пожала плечами. Значит, он следил за тобой до автобуса. Он тебя преследовал? Я вижу грязь у тебя на ладонях и коленках. Похоже, прежде чем сесть в автобус, ты проехалась по земле. Девочка поглядела на свои коленки, но не ответила. Но в одиночку тебе все равно не справиться, повторил Робби. Ага, вы уже говорили. И что же вы предлагаете? Если не пойдешь в полицию, тогда пошли со мной. Она на шаг попятилась. С вами? Куда? Куда-нибудь, где безопаснее, чем здесь. А почему бы вам не остаться поговорить с копами? Девочка смирила его ледяным взором. Глядя на нее, Робби слышал, что сирены воют уже неуютно близко. «Это как-то связано с тем, что вы с пушкой сели в автобус в такой час?» Она пригляделась к нему повнимательней. «Вы как-то не вписываетесь, знаете?» «В смысле?» «Вы не похожи на человека, который поедет на паршивом автобусе среди ночи, чтобы попасть в Нью-Йорк, как и тип, что сидел за мной. Это была его вторая ошибка. Надо иметь прикид под стать. Если хочешь выпутываться в одиночку, ступай. Не сомневайся, еще пару часов водить их за нос тебе по плечу, но потом для тебя все будет кончено». Она еще раз оглянулась через плечо на горящую массу и проронила. «Я не хотела, чтобы еще кто-нибудь погиб». «Еще кто-нибудь? А кто еще погиб?» Робби чувствовал, что ей хочется разреветься, но она лишь спросила. «Кто вы такой?» «Человек, наткнувшийся на что-то и не желающий бросать все как есть. Я не верю ни вам, ни кому-нибудь еще». «Я тебе не виню, я бы тоже не верил. Куда вы хотите отправиться?» «Куда-нибудь в безопасное место, как и сказал». «Сомневаюсь, что такие места есть», — проронила она голосом, впервые прозвучавшим совершенно по-детски, со страхом. «Я тоже», — отозвался Робби.